Профессор. «Поклянись», — говорит Ютта. «Клянешься?» Среди ржавых жестянок, рваных велосипедных камер, червяков и грязи на дне овражка она нашла 5 метров медной проволоки. Ее глаза сияют. Вернер смотрит на деревья, на овражек, потом снова на сестру. «Клянусь!» Вместе они приносят проволоку домой и протягивают через дырки от гвоздей на кровле за чердачным окном. Другой конец прикрепляют к приемнику. И почти сразу на коротких волнах слышно, как кто-то говорит на странном, шипяще-свистящем языке. «Это русский?» Вернер говорит, что, наверное, венгерский. В душной полутьме Ютта смотрит на брата огромными глазами. «А далеко до Венгрии?» 1000 километров, наверное. Ютта ахает. Оказывается, голоса текут в Цольферайн со всего континента, через облака, угольную пыль, крышу. Весь воздух пронизан ими. Ютта нарисовала на бумаге шкалу, такую же, какую Вернер сделал на катушке приемника, и тщательно записывает название каждого города, который им удается поймать. Верона, 65. Дрезден, 88. Лондон, 100. Рим, Париж, Лион. Ночные коротковолновые передачи. Время бездельников и мечтателей, безумцев и пустомель. После молитвы и отбоя Ютта тайком убегает к брату на чердак. Теперь они не рисуют, а лежат, прижавшись друг к дружке, и слушают до полуночи, до часу, до двух. Британскую новостную передачу, в которой не понимают ни слова. Женщину из Берлина, которая рассказывает, как правильно накладывать макияж для вечернего приема. Как-то Вернер с Юттой ловит передачу, в которой молодой человек по-французски рассказывает про свет. Он говорит быстро, выразительно. «Разумеется, дети, мозг погружен во тьму. Он плавает в жидкости внутри черепной коробки, куда никогда не попадает свет. И все же мир, выстраиваемый в мозгу, полон цвета, красок, движения. Так как же мозг, живущий среди вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?» Хрип, помех, треск. «Что это?» — спрашивает Юта. Вернер не отвечает. Голос у француза бархатистый, произношение совсем другое, чем у фрау Елены, но речь такая пылкая, такая гипнотизирующая, что Вернер понимает каждое слово. Француз рассказывает про оптические иллюзии, про электромагнетизм. Помехи, треск, как будто переворачивают пластинку. Затем француз начинает говорить про уголь. Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке. Видите его, дети? Когда-то он был зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос 1 миллион лет назад. А может, не 1 миллион, а 2, или даже 100 миллионов лет назад. Можете вообразить себе 100 миллионов лет? Каждое лето своей жизни растение ловило листьями свет и преобразовывало его в себя, в кору, побеги, стебель, потому что растения едят свет, как мы едим пищу. Потом оно умерло и упало, возможно, в воду, и со временем превратилось в торф. Торф лежал под землей годы и годы, эпохи, в сравнении с которыми месяц, десятилетие, вся ваша жизнь — пшик, щелчок пальцами. Торф высох, окаменел, потом его выкопали, а угольщик привез к вам домой, и, может быть, вы сами отнесли его к печке. И теперь солнечный свет, которому 100 миллионов лет, согревает ваш дом. Время замедлилось. Чердак исчез. Ютта исчезла. Никто и никогда не говорил так Вернеру о том, что ему интереснее всего. «Откройте глаза», — заканчивает голос, «и спешите увидеть, что можете, пока они не закрылись навеки». Потом вступает фортепиано. Звучит одинокая мелодия, от которой у Вернера такое чувство, будто золотая лодка скользит по темной реке. Череда аккордов преображает Цольферайн. Дома растаяли, фабричные трубы рухнули, шахты заполнились землей, улицы заливает древнее море, воздух дышит обещаниями чудес.